меня была, конечно, мать. И пусть летят годами телью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Дорогу провожала, затаив молитву на устах, со слезами Богу доверяла, чтоб хранил Творец в твоих руках. И пусть летят годами телью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Помоги, Спаситель нашей жизни, нам достойно материн ценить. Нас, что с детства к Богу приводили, научили верить и любить. И пусть летят годами телью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. И пусть летят годами телью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы прожитые.